Молодой человек поднял руку и с силой ударил Валанса по щеке. Затем Валанс увидел, как он пошатнулся, повернулся к нему спиной, побежал со всех ног и вскоре растворился в наступающих сумерках. Что он теперь мог сделать, император Тиберий? Валанс поправил галстук, одернул пиджак. Стало прохладно. Он вспоминал искаженное болью лицо Тиберия и жалел, что так получилось. Тиберий ведь прекрасно знал, что Валанс был прав. Он даже не защищал Лауру по-настоящему, так, для порядка. Тиберий знал про Габриэлу, знал про колорадского жука. Возможно, знал даже, что во время предыдущей поездки в Рим Лаура заметила слежку. Вот почему он так заволновался, когда узнал, что Валанс подключился к расследованию. Вот почему постоянно следил за ним, чтобы не подпустить его к Лауре. Но это не помогло, скорее, наоборот, повредило ей. Валанс решил больше обо всем этом не думать. Пора было заканчивать. Надо зайти к Габриэле и побеседовать с ней. Сейчас только 10 вечера, она, конечно, еще не легла спать. И он неторопливо зашагал к ее дому, не обращая внимания на проносящееся мимо такси. Габриэла была не одна. «Ах, да», — вспомнил Валанс, — «сегодня же пятница». И рядом с Габриэлой стоял монсеньор Вителли, рослый и суровый. Он стоял, скрестив руки на груди, и не переменил позы, когда в комнату вошел Валанс. «Отсюда только что вышел Тиберий, месье Валанс. Он искал Лауру», — сказал епископ. «Стало быть, он передал вам наш разговор?» «Да, в двух словах. Это отвратительно. То, что мадам Валюбер убила своего мужа?» «Нет. Это вы отвратительны. Если не ошибаюсь, вас прислали сюда для того, чтобы вы замяли дело и доложили о ваших выводах непосредственно министру?» «Верно. Значит, вы решили рискнуть карьерой?» «Возможно. Ради женщины?» «Нет. Ради истины. По-моему, это ясно, разве нет?» «На мой взгляд, не очень. А как на твой взгляд, дорогая Габриэла? С этим человеком все ясно?» Лицо Габриэлы выражало глубокое сомнение, и Валансу показалось, что эти двое ломают комедию, чтобы вывести его из равновесия. Оба держались с насмешливой невозмутимостью, которой он от них не ожидал. «Это же очевидно», — сказал епископ, обращаясь к Габриэле и как будто забыв о присутствии Валанса. «Этот человек ставит под угрозу свою карьеру не ради истины. Истина — всего лишь слово, оно ничего не стоит. Конечно же, он ставит под угрозу свою карьеру из-за женщины. Ради того, чтобы полюбоваться ее гибелью, ради того, чтобы подтолкнуть ее к гибели собственными руками. Это старо как мир. Увидеть, как последний римлянин испускает последний вздох, знать, что я один этому виной, и умереть от наслаждения, или что-то в этом роде. Он хочет уничтожить эту женщину, и уже не в силах побороть в себе желание уничтожить ее. По сути, Габриэла, этот человек уже не контролирует себя. Он стал игрушкой собственных страстей. Он как дерево, унесенное рекой в половодье. Он не в себе, хотя с виду и не скажешь. Бывают люди, у которых это не проявляется внешне. Во время нашей второй встречи в Ватикане он уже был таким, как сейчас, неестественно бледным и молчаливым. Когда глядишь на его лицо, словно видишь бурлящие и грозные воды, которые вот-вот зальют берега, и в то же время начинающийся отлив. Не правда ли, мсье Валанс, это раздражает, когда два человека начинают обсуждать вас, как если бы вас тут не было? «Мне все равно», — сказал Валанс. «Ну, разумеется. Видишь, Габриэла, этого человека ничто не задевает. У него весьма необычный и в конечном итоге привлекательный склад характера.